Глава 13. Разведка боем. Вечером меня позвали на военно-дорожный совет. Почти все уже спали, измученные дорогой в горах, над пропастями и сквозь пещерные тоннели и по хлипким каменным мостикам над бездной. Я тоже едва стояла на ногах. Гарольд смерил меня взглядом, протянул руку над моей головой. «Оживи!» Глаза мои тут же открылись, сон улетучился. Зато Гарольд заметно побледнел. «Тебя же не просили», — сказала я сукаризной и, спохватившись, добавила. «Спасибо, конечно». Шатер был разбит в этот раз на опушке леса. Деревья очертаниями напоминали елки, но с серой и черной хвоей. Я потрогала одну ветку, фу, иголки были похожи на жесткие человеческие волосы. Ну и местечко, скажу я вам. И все-таки здесь было красиво. Непривычно и страшно, как на другой планете. Фиолетовое небо на закате, елки эти волосатые, вершины скал, как запрокинутые в небо носатые злые лица. Но все-таки красиво, и в животе у меня тоненько запела путешественная струнка. В дальние страны лежит наш путь, где-то там, на далеких берегах, начнется новое королевство. Военно-дорожный совет на этот раз был расширенный. Кроме Аберона и нас, магов, там были канцлер, комендант, принц и начальник стражи. Все они по очереди говорили, но слушать их было вовсе не интересно. Комендант долго и нудно докладывал о том, сколько муки, вяленого мяса, овощей и круп расходует караван ежедневно, сколько овса съедают лошади, какие ремонтные работы нужно провести в ближайшее время, как уменьшить расход топлива, сколько подков потеряно, сколько дегтя требуется для тележных осей и так далее. Канцлер, слушая его, все надувался и краснел, а потом закричал, что это головотяпство и саботаж. Лошади при таком пайке сдохнут от голода через 3 дня, и если его милость не образумится, то сдохнем и все мы. Комендант не согласился, стал возражать и ругаться. Принц слушал с болезненным вниманием. Я покосилась на Аберона. Тот улыбнулся мне чуть заметно, мол, ничего страшного, обычное дело. Наконец начальник стражи гаркнул на сцепившихся коменданта и канцлера, велев им либо замолчать, либо говорить по очереди. Спорщики разошлись в разные углы шатра, совсем как боксеры в перерыве между раундами. И там сопели, вздыхали, бормотали под нос и обменивались сердитыми взглядами. «Что у нас с высочествами?» — спросил Аберон принца. Тот устало пожал плечами. «Как я и говорил, Стелла, Розина и Артензия ведут себя как люди. Ну, иногда капризничают. Ну, можно терпеть. Алисия и Филумена требуют танцев, развлечений. 3 раза на день валятся в обморок, но и это можно терпеть. Но Эльвира... Ей придется затыкать рот, запирать в карете, усыплять. Я не знаю, что с ней делать». Она постоянно сидит и бормочет, что все пропало. Что мы погибли. Зачем мы покинули старый замок? Теперь нас всех ждет мучительная смерть. Другие слушают ее и заражаются, как гриппом. Начинаются истерики, обмороки. Ваше Величество, я прошу вас решить этот вопрос. Потому что за вами, в конце концов, последнее слово. «Ты предлагаешь сбросить ее в пропасть?» Спросила Берон без улыбки. «Я с самого начала говорил, что ее нельзя брать». Принц чуть побледнел. «Она истеричка и паникерша». «Она часть нашего королевства. Не все, что в королевстве сахар». Принц опустил глаза. «Что мне делать?» «Приведешь ее ко мне завтра утром». Я попыталась вспомнить, кто из высочеств Эльвира. Кажется, это та самая, похожая на Мальвину. Или веснушчатая. А может, брюнетка, которая смахивает на Зайцеву? Мне стало смешно. Вот бы Зайцеву с Лозовой сюда. Под эти черные елки. Тоже, небось, скулили бы и предвещали всякие беды. Интересно, Аберон поругает ее? Или заколдует, чтобы долго не возиться? Я пропустила доклад начальника стражи. Впрочем, он больше хвастался, чем докладывал. Все, мол, стражники верны королю, все бодры духом и намерены преодолевать трудности лихо и с песней. Ну и все такое. Трубач, правда, кашляет, простудился. Но начальник стражи отдал ему свой личный запас драконьевой смолы, которая, как известно, борется с кашлем, как дракон. Потом слово перешло к Лансу. Тот пожал плечами, будто говоря, ну что вам еще рассказывать? Господа, мы успешно пересекли границу неоткрытых земель. Концентрация зла вокруг королевства не превышает обычного для этих мест фона. Сегодня мною остановлены две лавины средней тяжести, которые, однако, были естественным порождением физических законов, а не проявлением чьей-либо злой воли. Пока оснований для паники я не вижу. Следите за средствами оповещения. Сигнал «Магическая опасность» остается прежним. Это прерывистый луч в небо. У меня все, Ваше Величество. «Очень хорошо», — сказал Аберон. «Перед тем, как мы разойдемся, я хочу напомнить вам, господа, об одной очень важной вещи. Здесь, на неоткрытых землях, королевство выживет только в том случае, если будет едино. Попытка оставить службу в пути расценивается как измена и карается смертью. Надеюсь, все ваши люди об этом знают». Интересно, что я этого не знала. Хоть я и не собиралась оставить службу Аберону, а все-таки в животе у меня наметился холодок. «Что же, господа?» — заключил Аберон и оглянулся на начальника стражи. «Мне не стоит проверять ночные караулы». Тот даже поперхнулся от рвения. Разумеется, его величество может спокойненько почивать в своем шатре. Караулы надежны, бессонны и сменяются каждые 4 часа. «Благодарю за службу», — сказал Аберон. «Господа, все свободны. Все могут идти почивать». Я не удержалась и зевнула, прикрыв рот ладонью. Гарольд, увидев это, заразился и зевнул тоже. Аберон что-то шепнул ему на ухо. Гарольд удивленно на него глянул, потом кивнул и побрел к выходу, не оглядываясь на меня. «Гарольд, ты совсем заснул?» Я поторопилась за ним, но Аберон мягко перехватил меня за плечо. «Лена, останься». Опустился полог шатра за последним из уходящих начальником стражи. Мы с королем остались вдвоем. Я вопросительно на него уставилась снизу вверх. Аберон протянул ладонь над моей головой. «Оживи». Раз! Захотелось прыгать мячиком, бегать, кувыркаться, драться с кем-нибудь, совершать подвиги и летать. Ах, как мне захотелось летать! Я не удержалась и подпрыгнула. Еще и еще. А Аберон ни капельки не изменился. Как будто и не передал мне целую кучу собственных сил. «Спасибо», — пробормотала я. «Ваше Величество, я теперь точно не засну». «Собственно, спать тебе не придется», — немного виновато сказал Аберон. «Я собираюсь взять тебя с собой на разведку. Как ты на это смотришь?» Фиалк не стоял, привязанный с другими лошадьми, не хрустел овсом. Он явился из темноты, молочно-белый, свободный, по-лебединому изогнул шею, сверкнул крокодильими зубами. Карий глаз уставился на меня вопросительно. «А где твой посох?» — спросил Аберон. «Батюшки!» Я пришла в такой восторг от его слов о разведке, что забыла свое оружие в шатре. Позор мне на голову. Я ждала, что вот сейчас он скажет. «Ну, раз ты так обращаешься с посохом, я не возьму тебя с собой». Я была к этому совершенно готова. Но Аберон только укоризненно покачал головой. «Иди и поскорее принеси». Я вернулась, запыхавшись с посохом наперевес, с налитыми кровью ушами. «Я больше никогда его не забуду, честное слово, Ваше Величество». Вместо ответа Аберон взял меня под мышки и легко поднял, водрузил на седло. Я тут же поджала ноги, потому что Фиалк пожелал в этот момент расправить тонкие кожистые крылья. Когда Аберон вскочил в седло за моей спиной, крокодила-конь сложил крылышки, а я коленями почувствовала, какие они теплые, прямо горячие. «Ты видишь в темноте?» «Нет», — призналась я. Он поднес ладонь к моему лицу. Сквозь щелочку между пальцами я увидела свет. Деревья и скалы будто светились изнутри. Каждый камушек объемно выступал из мрака, но не отбрасывал тени. Аберон убрал руку. Снова сделалось темно. «Не вижу», — жалобно сказала я. «Это просто. Закрой глаза». Я послушалась. Он легко прижал мои веки ладонью. «Представь, что у тебя во лбу чуть выше переносицы прожектор. Как у поезда в метро». Я засмеялась. Уж очень забавно было здесь, в неоткрытых землях, в чужом странном мире, вспоминать о метро. «Ты не смейся, ты делай». Я постаралась представить себя поездом. Получилось почти сразу. Последние дни, тренируясь с посохом, я здорово приручила свою фантазию. Вот у меня загорелась, зачесалась точка на лбу. Аберон отнял руку. Я открыла глаза. Вокруг было светло. То есть не совсем светло, конечно, а так, будто на освещенной многими фонарями ночной улице. Только теней не было, и все вокруг походило на объемную картинку. «Получилось!» Я оглянулась на Аберона. Борода его в ночном свете казалась стальной. Кожа мраморно-белая, а глаза вообще были жуткие. Они светились изнутри, бледно мерцали зеленым. «Ой!» Я даже вздрогнула. «Что?» «У вас глаза светятся». «У тебя тоже светятся, не сомневайся. Ты же смотришь ночным зрением». «А-а-а!» Аберон тронул фиалкой, и тот пошел с места сразу в галоп. Я ухватилась за седло. Правда, на спине крокодила коня было не так тряско ехать, как на моем сером. Казалось даже, что фиалка не касается земли, а если и трогает ее мохнатым копытом, то только для приличия. Я глядела во все глаза. Справа от нас тянулась каменная пустошь, слева качал волосатыми лапами черный лес. Между деревьями мне виделись вспышки, проблески, чьи-то глаза. «Вон там, вон там!» «Это птицы. Они не посмеют напасть». «Ничего себе птицы с такими глазищами!» «Это глупости, Лена. Настоящие опасности будут потом. А пока все спокойно. Мы вошли на территорию нашего врага, а он не кажет носа. С одной стороны, это хорошо. С другой, подозрительно. Будто ждет, чтобы мы успокоились, расслабились. Потеряли бдительность». «Но мы же не потеряем?» «Конечно нет. Мы будем внимательными. Очень внимательными. Ты еще что-то хотела спросить?» «Да». Я вспомнила холодок в животе от его слов. «Карается смертью». «Что это значит оставить службу в пути? Разве есть такие дураки, которые здесь, в этих местах, бросят нас и убегут?» Прямо под копытами фиалка вдруг открылась трещина без дна. Я разинула рот, фиалк, как ни в чем не бывало, развернул крылья, на секунду завис в воздухе и, перелетев пропасть, мягко приземлился на той стороне. «Понимаешь, Лена, дураков, конечно, нет. Все прекрасно понимают, пока мы держимся друг за друга, у нас есть шанс. Но в пути бывают такие ситуации, нам будет страшно всем. А страх выворачивает из людей чувства, о которых они раньше не подозревали. Начнутся свары, раздоры». «Как у канцлера и коменданта?» Аберон вздохнул. «Ты думаешь, они прежде не ругались?» «Ругались, еще как. Поэтому их размолвка меня не волнует пока. Пока они не вздумают делить власть». «А принцессы?» «Тоже с принцессами. Ты думаешь, Эльвира раньше не капризничала? Александр с ней намучился». Я не сразу сообразила, что Александр – имя принца. «Так не проще ли, начала я давно волнующую меня тему, оставить принцу одну невесту?» «Проще, конечно. И гуманнее. Но невозможно». Фиалк перелетел через еще одну трещину. На этот раз я даже не вздрогнула. «А почему?» «Потому что таковы законы королевства. Босая девушка, постучавшая в ворота рано утром, назвавшаяся дочкой далекого короля, желающая стать невестой принца, должна быть принята. Невесты, принцессы, очень желательны для тонкого мира. Они исполнены надежд. Вокруг них устанавливается гармония». «Ничего себе гармония! Вокруг этой Эльвиры? Представь себе. Думаешь, она капризничает со зла? Да она борется за свое счастье. Она таким образом хочет обратить на себя внимание принца. И ей это удается. Он только о ней говорит. Он же ее терпеть не может. Это сейчас ему так кажется. А на самом деле он к ней неравнодушен. «Да?» – протянула я. «Иногда мне кажется, что я ничего не понимаю в жизни». А Берон вдруг сдавил мое плечо. «А вот теперь смотри вперед. Видишь?» Я посмотрела, куда он указывал. Черное уродливое дерево на границе леса и пустоши вдруг забилось, задергалось и взлетело в воздух, осыпая камушки с коротких корней. И ветки лапы хлопали. Ствол распрямлялся и складывался, как перочинный ножик. Такой твари я не видала никогда, ни на одной картинке. Это была не птица, не ящер, а какое-то летающее безобразие. «Очень опасны», — шепотом сказал Берон. «Это разведчик. Сейчас он подаст сигнал». Тварь разразилась скрежетом железа по стеклу. Я еле удержалась, чтобы не заткнуть уши. И тут из леса как взовьется стая точно таких же летающих елок. Они не кричали. Они молча взмыли над нами, мне показалось, что их там штук 100, не меньше. «Это сосуны. Сейчас они построят хоровод. Круг в круге. Начнут вращаться в разные стороны. От этого их кружения сдвигаются слои земли. Жертву затирает камнепадом. Сосуны садятся на труп или трупы, пускают корни и мирно растут несколько лет, пока хватает поживы». Я вцепилась в его руку. «Бежим скорее!» «Но мы же разведчики, а не беглецы. Берись за посох. Делай, как я». Он одной рукой вскинул свой черный посох. Тонкий луч перерезал стаю. Твари бесшумно забились. Аберон ударил еще и еще. Запахло свежей древесиной, как в столярной мастерской. На головы нам посыпалась хвоя. Фиалк вытянул шею, расправил крылья, поднялся на дыбы. Черная тварь ринулась вниз, явно собираясь вцепиться когтями мне в глаза. Я заорала от страха, зажмурилась, вцепилась в посох. Левая ладонь сделалась горячей, правая ледяной. Бабах! «Лена, сражайся как маг, а не пали мне бороду своей самодеятельностью! Ну-ка!» И Аберон соскочил с седла, подхватив меня под мышку. «Псс!» — взвился его луч. «Трись, трись, трись!» — посыпались опилки. Стая черных существ, уже собравшаяся было в хоровод, снова разлетелась ошметками копоти. Я уперлась посохом в землю, сама толком не понимая, это мне оружие или костыль. От страха дрожали коленки. Черные сосуны метались над головой, но самым ужасным было то, что вот сейчас Аберон их всех перебьет, а на мне останется клеймо труса. Я выровняла дыхание, почувствовала теплый клубок в животе, подняла его в сердце, в левую руку, в посох. Огонь! Небо осветилось красным и зеленым. Мой залп получился красивее, чем у Аберона, но никого из тварей я, кажется, не задела. «Экономнее, Лена, тонким лучом, прицельно. Давай!» Я снова ощутила под грудью теплый клубок. Когда начинаешь по-настоящему драться, страх уходит. Я это давно заметила, еще в песочнице, когда ко мне приставали большие девчонки. «Получите и распишитесь, граждане сосуны!» Черная стая распалась. Половина повернула обратно к лесу. Половина поднялась выше и там занялась воздушной гимнастикой. Но тварей было слишком мало, чтобы построить два хоровода. Получалась какая-то испорченная дырявая карусель. А после того, как Аберон прицельно сбил троих, летающим елкам расхотелось иметь с нами дело. Все они скрылись за верхушками леса. Я стояла, как треножник, навалившись на посох. Подошел Аберон, глаза у него светились ярче, но одна половина бороды была явно короче другой. «Вот видишь. Совершенно тут нечего бояться». Я поежилась, опустила глаза. «Это я вам в лицо. Что же теперь будет?» «Ничего не будет, отрастет». «Да ты молодец, молодец, не хнычь». Он одной рукой прижал меня к себе на секундочку. И я поняла, что это и есть счастье. Скромное боевое счастье мага дороги. Обратно мы возвращались уже на рассвете. «Сегодня, Лена, мы поведем здесь караван. Вот этой дорогой. Там две пропасти. Через них я наведу временные мосты. Ты поедешь во главе каравана, и как только увидишь черного разведчика, сбивай. Нельзя допускать, чтобы они кричали своим, иначе беда». «Но вы же их прогнали», — рискнула заметить я. «Мы их прогнали, Лена. Но через полчаса здесь опять вырастут их посты». «Но мы же побеждаем». «Нас было двое, и каждый дрался в полную силу. При виде королевства их слетятся не просто сотни, многие тысячи. А нас четверо на весь караван. Если только они успеют построить круг, завести хоровод, хоть на секунду, считай конец. И прибавь сюда панику, лошади испугаются, побегут, переломают ноги». Он очень убедительно говорил, мне снова стало страшно. «А почему я... То есть я, конечно, все сделаю, но вдруг я промахнусь?» «Не промахнешься. К тому же с тобой будут Ланс и Гарольд». «А вы?» «А я буду ждать других неприятностей. Сосуны — идеальное средство, чтобы отвлечь внимание. На месте нашего врага я дождался бы момента, когда все маги смотрят в небо, и напал бы со спины». Я испуганно кивнула, но тут же подумала, что настоящий маг дороги в такой ситуации должен быть немножко увереннее. «Я поняла, Ваше Величество, можете на меня надеяться». «Ну, конечно, я на тебя надеюсь. Ты еще что-то хочешь спросить?» Вокруг становилось все светлее. Глаза Аберона перестали гореть зеленым. Я мигнула, потерла веки, а когда открыла, мое зрение было обыкновенным. Я видела очертания деревьев, видела тени. Наступало утро, но мне по-прежнему не хотелось спать. Я хотела спросить, почему, когда я дралась в переулке, я не боялась? Ну, почти не боялась. А этих, честно говоря, в первый момент мне было не по себе. Он потер свою опаленную бороду. «Переулки ты понимала, что тебе не на кого рассчитывать. Гарольд был отравлен. Ты считала его подопечным, а не защитником, и вела себя соответственно. А от меня ты вправе ждать защиты. Ты думаешь, я прикрою, все сделаю за тебя?» «Нет». «Не обижайся. Это происходит помимо твоей воли, вернее, происходило. Я затем и взял тебя с собой, чтобы ты стала моим воином, а не цыпленком под крылышком курицы, понятно?» Фиалк перемахнул через расщелину, и мы увидели лагерь.